Гидра довольно заклокотала в ответ на его слова. «Мне понравилась охота. Все эти отчаянные крики, когда я погружала в них свои когти, с влажным треском разрывала плоть и ломала кости. Все они были такими беспомощными и жалкими в свою последнюю секунду. Все эти мягенькие раздражающие пищащие дети. Прекрати!» Рик вдруг резко вскочил с дивана, закричав: «Это отвратительно! Прекрати это!» Он метнулся к машине как вихрь и со всей силы ударил кулаком по морде, на мгновение ошарашив ее. Запястье жалобно хрустнуло и на поломанных костяшках под перчаткой проступила кровь, в то время как ее голова лишь едва качнулась от удара. Распаленно дыша и схватившись за пострадавшую руку, Рик отступил назад, с яростью смотря на Гидру. Та молча и неподвижно пялилась на него в недоумении, лишь слегка приподнимая гребни и подергивая хвостом, будто кошка в легком недовольстве. «Не смей говорить такое, не смей делать такое», — прошипел Рик, все еще кривясь от злости и боли. «Отвратительно». «Нет, Рик», — произнес Дикий со смешком и улыбкой, — «так не получится. У тебя здесь недостаточно статуса и власти, чтобы отдавать ей приказы. Странно, это так не похоже на тебя, статуса и власти», — проскрежетал Рик, резко обернувшись к Дикому, а затем оскалился и издал странный не впечатляющий человеческий звук, который скорее всего должен был быть рычанием. Дикий хохотнул и резко выпрямился. «Че, что это? Это что, вызов?» Затем он отмахнулся великодушно. «Забудь об этом, ты еще недостаточно силен для подобной выходки». Рик стиснул руки в кулаки и снова закричал Дикому в лицо. Его тело изменилось, награждая его острыми когтями и зубами, сверкнувшими в щелях, а крик из человеческого жалкого вопля перетек в яростный призывный рев, нешуточно переполошивший животных в доме. Дикий поменялся в лице и наконец резко вскочил, сбросив крысу с плеча на спинку дивана. «Выйди вон, и ты пожалеешь об этом решении. У тебя сейчас нет шансов против меня. Гидра, не вмешивайся!» Повелительно указав пальцем, крикнул он машине, заметив, как ее гребни встают в угрожающую позицию и как она бьет хвостом по полу. «Это наш бой!» Не разрывая взгляда с Диким и не убирая с лица боевой оскал, Рик направился к выходу на улицу. Тот, также ощетинившись, последовал за ним. «Ты не готов к этому», — произнес Альбинос на грани крика, когда они встали на дороге друг против друга на некотором расстоянии. «Пока что ты умеешь принимать только две формы, одна из которых ущербна, а вторая пусть и с зубами, но все равно слабее меня. Подожми хвост, пока не поздно». В ответ Рик снова заревел, подавшись вперед и распахнув зубастые челюсти, и Дикому пришлось также ответить ему, наполняя округу устрашающим зычным звуком, довольно высоким и оттого режущим ухо, как пенопласт, скользящий по стеклу. Он принимал вызов. Его челюсти распахнулись шире и выдвинувшиеся вперед белые тонкие зубы будто бы нацелились на противника, как и растопырившиеся крючковатые когти. Гидра в компании белой крысы, что забралась на спину, предпочла присутствовать, стоя в стороне и наблюдая за будоражущим животным ритуалом, исход которого был предрешен. Дикий в несколько раз превосходил размерами своего дерзнувшего на его титул черно-белого противника, также превосходил его силой и имел неприятную особенность моментально залечивать раны. Однако Рика это, кажется, не смущало. Он был слишком зол и распален, что даже многократно превзошедший его рык ответ не отвадил его от желания вступить в схватку. Он пошел на Дикого быстрыми шагами, решительно сближаясь. Тот пошел навстречу, но двигался медленнее и грациознее, ожидая, когда противник сам подойдет к нему в лапы и встретит его удар. Он по медвежьи широко и грузно махнул рукой, рассекая воздух. Рик в последний момент увернулся, совершил хитрый маневр, куснул его за руку, и тут же рванул назад, отступая, чтобы не поймать следующую атаку. На надорванном рукаве лишь слегка проступило красное пятно, но кровь почти тут же перестала течь. Это была жалкая попытка. Дикий оборонялся почти что неохотно, поворачивался вслед за резко атакующим противником, юрко танцующим вокруг него в попытках нанести хоть какой-то урон когтями, но тут же осторожно и трусливо отпрыгивающим назад, чтобы самому не попасть под удар. В свою очередь Белый щедро позволял ему ранить себя, мелко терзая плоть и одежду. Эти попытки казались ему чертовски забавными и бессмысленными, как если бы Бурундук решил напасть на тигра. Затем Дикий все же метнулся на врага и ударил резче, одним из когтей рассекая его бровь и щеку, а затем, когда тот, вскрикнув, отошел назад, сам перешел в активное наступление, загоняя его к стене. «Это все, что ты можешь, песчанка!» — рявкнул он, угрожающе надвигаясь, в то время как двойнику пришлось быстро пятиться. «Перестань позориться, ты понятия не имеешь, как сражаться в этом теле». Впрочем, его самого было уже не остановить. Ему наскучила эта пляска, и теперь он желал как следует проучить наглеца, хорошо потрепав его и унизив, но не слишком сильно покалечив, чтобы самому же потом поменьше пришлось восстанавливать. Он загнал его в угол, припирая обратно к стене дома, а затем, когда тому вдруг стало некуда бежать, схватил его за грудки и поднял над землей, посильнее приложив спиной, так, что им обоим на головы посыпалась обветшалая краска. Дикий не то улыбнулся, не то оскалился во весь рот, посмотрев прямо в глаза ускоренно задышавшего двойника. Кровь из рассеченной вертикальной раны заливала его глаз, отчего ему приходилось жмуриться. «Ты выглядишь как кусок мяса, Рик. Ты знаешь, что я делаю с мясом?» Снова рявкнул Дикий насмешливо, и его зубы вновь затрещали в деснах, выдвигаясь, чтобы схватить противника за голову и даже немного зацепиться за его кожу в завершении всего ритуала. Он закрыл глаза, готовясь с удовольствием прикусить голову противника, как вдруг почувствовал что-то странное, как будто земля уходит из-под его ног, а горло крепко обхватило чья-то здоровая ладонь, потянув его вверх. Он обескураженно захрипел, широко распахнув веки и так и не схлопнув раскрытые челюсти. На него с некоторым любопытством уставились огромные круглые зрачки на багряных дисках чужих глаз, с упоением созерцая, как он повис над землей, беспомощно дрыгая ногами и пытаясь сделать хотя бы вдох. Черт возьми, имплант. Когда он успел установить себе этот гребаный сейзоритовый имплант, пронеслось у Дикого в голове. Он ощутил, как чаши весов резко и слишком быстро поменялись друг с другом, и теперь, когда его соперник так внезапно вырос, он оказался в крайне плачевном положении, чего никак не мог ожидать. Рик на него не скалился, это было больше ни к чему. Он сделал пару шагов вперед, по инерции швырнул Дикого на заросший газон, отчего тот кубарем прокатился по земле, пачкая халат травяным соком, а затем, не оставляя ему времени подняться, бросился следом и схватил челюстями за ногу, грубо протаскивая его назад. Дикий зашипел и забрыкался, процарапав землю когтями и все равно пробуя встать или перевернуться на спину, чтобы продолжить защищаться. Рик разрешил ему перевернуться, но лишь затем, чтобы встретиться с ним глазами и прижать его к земле, начиная вгрызаться глубже. Дикий взвыл, чувствуя, как чужие крупные зубы рвут его икру. Его плоть регенерировала, стараясь сразу зарасти обратно, но рана с каждым движением разрывалась все больше и больше, а крепкая кость трещала под яростными укусами все жалобнее и жалобнее. Его собственные зубы были довольно страшные и смертоносны, но их сила была в том, чтобы впиться и держать, пока жертва не выбьется из сил, изранив сама себя, или пока он не располосует добычу когтями. Однако зубы вида Дирус были предназначены для того, чтобы именно разрывать плотные сухожилия и дробить кости. И сейчас, сильнее и острее всего ощущалось, что сила сжатия этих челюстей была намного больше, чем у Дикого. Кости, большеберцовые и малоберцовые, наконец подались, раскалываясь ниже колена, и последний шмат плоти, соединявший ногу Дикого с его телом, разорвался, оставляя трофей в чужой пасти. На мгновение оба Рика замерли и замолчали, глядя друг другу в глаза. Затем соперник демонстративно переместил ногу у себя во рту, положив ее поперек и вновь резко сомкнул челюсти. Голеностоп пронзительно хрустнул, ломаясь пополам. Вопреки ожиданиям, хищник не стал съедать свой трофей, разрешив ему выскользнуть из пасти и упасть на землю, будто бы тем самым хотел показать, что брезгует. Щурясь от боли, поверженный Дикий мягко улыбнулся, уставившись в глаза победителя. Осознание собственного поражения было на удивление приятно. Однако в следующую секунду он понял, что с ним еще не закончили. Рик снова зарычал, оскалив окровавленные зубы, и бросился на него, на этот раз проявляя желание атаковать его в голову или в горло. Тот задергался, попытался закрыться или сопротивляться ему, но в итоге все равно оказался в его челюстях. Они стали медленно сжиматься, крепко сдавливая его виски, как пресс. «Остановись», — сказал он, ощутив неприятное давление в черепе. «Уже достаточно». Однако тот все продолжал стискивать зубы, увеличивая нагрузку. По лбу Дикого побежала струйка крови, и его череп затрещал. «Хватит», — крикнул он, вцепившись в переносицу и нижнюю челюсть двойника руками, остро испытывая давно позабытое им самим чувство. «Страх, лютый, хорош, хорош». Его тело задрожало, машинально пытаясь свернуться в клубок, и из горла вырвался звук, похожий на визг раненой собаки. Только тогда челюсти ослабили хватку. Лютый отпустил его, коротко облизнувшись и отстраняясь. Крепко зажмурившись, тот быстро и глубоко дышал, лежа на спине и схватившись за свою все еще болящую голову руками. «Не бойся, я не собирался убивать тебя», — наконец сказал Лютый. «Просто не думал, что голова — это твое слабое место. Мне казалось, что все должно быть как-то посложнее». Дикий вновь улыбнулся, тихо и болезненно засмеявшись. «Это бы не убило меня. Просто восстанавливать голову крайне неприятно. Правда, надо бы проверить». Дикий почувствовал, что тот снова склоняется над ним, загораживая свет, и снова нервно съежился, закрываясь рукой. «Нет, я серьезно. С меня пока хватит. Потом проверишь. Руку давай». Дикий открыл глаза и увидел, что перед ним, протягивая ладонь, стоит его собственная точная копия за исключением одежды, оставшейся черно-белой формой, цвета волос и чешуи. Нанесенная им рана и костяшки, разбитые о голову гидры, быстро заживали. Он вновь оживленно ухмыльнулся и разрешил помочь себе встать, опираясь на Лютого, так как его нога все еще не отросла. «Гидра, забери ботинок», — Лютый отдал свой первый приказ, направляясь обратно к дому. «Только не смей жрать это по дороге. Оставь меня на крыльце», — попросил Дикий. «Хочу тут побыть». Тот помог ему добраться до крыльца и сесть на ступенях, а затем вновь принял форму и размер самого обычного человека и встал напротив двойника. «Думаю, ты хотел бы побыть один сейчас», — сказал он. «Все это должно быть нелегко. Но ты ведь понимаешь, что я не хотел бы всерьез уничтожать тебя, и что мне не так уж важно главенствовать и быть чем-то вроде божества. Я лишь хочу уважения». Дикий тихо усмехнулся, опустив взгляд вниз и опираясь локтями на свои колени. «Хах, это я понимаю. Давно меня никто так не трепал. Кажется, что никогда. Знаешь что, Лютый, я нисколько не жалею, что тогда выбрал тебя, а не Серого. Ты какой-то особенный. Ты чертовски честный во всем, что касается поединков. Я не ошибся, когда пощадил тебя, когда помог тебе, и когда я решил отдать тебе тело перевертыша. Тебе действительно можно доверять, и я могу назвать тебя своим другом». Что ж, лицо Лютого еще немного подобрело. «Раз так, раз уж я прошел проверку до такого статуса, и раз уж я теперь альфа, ладно, шучу. Думаю, мы можем согласиться с тем, что мы равны по статусу. Почти. Так ты что-то хотел?» Дикий поднял голову, глядя ему стоящему в лицо снизу вверх. «Да, я хочу попросить тебя никогда больше не называть моего друга куском мяса. Это мой человек. Он дорог мне, и я буду его защищать». «Я назвал так тебя», — возразил тот, удивившись. «Не вне штата. В этот раз да. Но ты косвенно сравнивал меня с ним, как со слабым беззубым созданием. Но это ошибка. У него тоже имеются хребет и зубы. Вот что я хочу сказать. И в данный момент я это он. Более чем». «Я понял тебя», — Дикий кивнул, вновь устало опустив глаза. «Теперь все-таки иди. Иди к своему другу. И оставь меня здесь. Я позову тебя, когда приду в себя и когда мне понадобится твое присутствие для изучения». Лютый мягко кивнул, моргнув и сделал пару шагов назад. Затем он обратил внимание на стоящую неподалеку гидру с кусочком ноги в лапах. Она внимательно смотрела на него, склонив голову на бок, и будто сгорбилась и втянула шею в бронированные шипастые плечи. «Иди сюда», — позвал он, подманивая пальцем. Машина осторожно повиновалась ему, отдавая ботинок, который затем был передан его хозяину. «Гидра», — вновь обратился Лютый, — «я должен поблагодарить тебя». «За что ты должен поблагодарить меня?» — спросила она, еще чуть наклоняясь. «За охоту на XC-128», — тот потряс головой. «Ты напугала меня достаточно, чтобы я нашел силы жить», — ответил он. «Одного твоего присутствия было достаточно, чтобы вселить в меня ужас пред смертью и помочь мне вырваться из ее когтей, когда я передумал умирать. Ты очень пугающая, по-хорошему пугающая». Гидра механически заурчала, реагируя на своеобразный комплимент. «Но теперь не зазнавайся. Тогда я был слаб, а теперь я силен как никогда. И за это я тоже обязан тебе, потому что ты чертовски разозлила меня. Помни, что мне ничего не стоит разобрать тебя на детали и собрать как надо. Так что лучше не беси меня, Дикий, союзник». «А ты, союзник?» — вновь спросила машина осторожно. «Надеюсь, что да». Не сказав больше ни слова, Лютый отправился на задний двор. Его интересовал молодой саженец ясеня, который появился тут совсем недавно, недалеко от могилок Бет и Джерри. Некоторое время Рик разглядывал едва покачивающиеся на ветру безмолвные листья и тонкий ствол, раздумывая о том, Хочет ли он включить голосовой модуль, приделанный к стволу сбоку? В конце концов он сошелся на том, что это все-таки надо сделать. Небольшой рубильник щелкнул. Дешевый динамик тихо зашипел, но в первые несколько секунд из него доносилась лишь тишина. Рик хотел вновь отключить его, как вдруг услышал голос. «Я бежал как мог, до исступления, до рвоты, и злые гончие твои мне мира не давали. Ты был жесток как один в пылу дикой охоты. Кошмарнее тебя была валькирия из стали. Я проиграл, упал истерзанный, ошибся. Твоего возмездия меня коснулась плеть. Обидно, но, с кем не бывает оступиться. Я не покаюсь, враг, мне ни о чем жалеть. Я много шкур сменил и лиц, и мест, и масок. Меня хлестали то наслаждение, то боль. Богатство вкусов, сгущение дивных красок. Признай, я отыграл чудесно свою лихую роль. Я познал любовь и цену знал свободы. Я счастлив был, а ты... Ты счастлив жить, и хищному следуя пути твоей природы. Чудовище, готов ли будешь победить? Я не боюсь, словами не унижен. Смеюсь, я неподвижен, вспори кору мне. Дай истечь мне соком. Теперь уж все как день мне стало ясно. Терзай меня, мой враг, я сгину одиноко. Но путь извилистый прошел я не напрасно. Нет, не дашь мне избавления, я заперт тут. Я в коре, корнях и соке навечно заточен тобой. Вот как, в шелесте листвы я обрету приют, о, мальчик мой, прощай, мне нет пути домой. Выслушав еще целых 10 секунд абсолютно звенящей тишины и шелеста листьев на ветерке, Лютый отключил модуль. Стихи придумывает, он адаптируется даже к этому, даже к такой жизни, и я тоже должен привыкнуть. Прощай. Услышав хлопок двери, Внештат поднял голову, оторвавшись от работы. Он уже несколько дней бережно сшивал свою разорванную в клочья форму при помощи микроскопа и тончайших инструментов и ниток, возвращая ее в более-менее приличный вид. «Как все прошло?» — спросил он участливо, оборачиваясь, и тут же ужаснулся. «О, Господи Иисусе, на тебе кровь! Она не моя!» — спокойно ответил Лютый, стараясь вытереть подбородок обратной стороной ладони, а затем направился к умывальнику. «Знаешь, что?» Внештат довольно резко и экспрессивно отодвинулся от стола. «Это не очень-то успокаивает, учитывая, что ты собирался поговорить с Марти. Ох, действительно!» Прозрев, Лютый замер, зависнув с полотенцем над раковиной и уставившись на себя в зеркало. «Это действительно звучит и выглядит ужасно. Но Марти здесь совсем ни при чем. Я сцепился с Диким. Не спрашивай. Нормальная практика. Это случилось уже после того, как я повидался с мальчиком. И, пожалуй, с Марти все прошло отвратительно», — угрюмо добавил он, направляясь к матрасу. «Не буду лгать, мне плохо, на душе кошка сдохла». Внештат немного успокоился, но решил не задаваться лишними вопросами о подробностях драки, а сосредоточить свое внимание на более важном. Он повернулся и сел на стул верхом, сложив руки на спинке. «Так что там произошло? Тебе удалось поговорить с Марти?» «Ну, все вышло не совсем так, как я хотел». Лютый лег на спину и откинул голову назад, закрыв глаза. «По крайней мере, он простил меня, и мы даже нормально попрощались. Но, боже мой, какой же слюнявый пафосный бред я ему наговорил. Про жизненный путь, про счастье, про умение прощать, про то, что все в его руках. Тьфу ты, какая банальщина. Мог бы и поумнее прощальные напутствия придумать». Внештат пожал плечами. «Да не парься, пес, ему же только 10, сойдет, уже почти 13, произнес Лютый мрачно. «И он безумно умный пацан. А еще я зачем-то решил поужинать с их семьей за одним столом и угостить их суши. И, угадай, кто решил проглотить ролл целиком и чуть не подавился. Ой, ты в порядке? Ты поосторожнее с этим, когда в человеческой форме. Пищу надо тщательно жевать». «Да я понял уж». Лютый тяжело вздохнул. «Эх, какой черт меня вообще дернул начинать все это? Что за странная идея начать есть новую еду без предварительной репетиции, да еще и в такой ответственный момент? Захотел чувства единения, романтики, трогательных моментов за семейным ужином. Все было совсем не так, как я представлял. Я не мог предположить, что все это будет настолько сложно, и не мог знать, что чтобы есть незнакомую пищу, недостаточно просто превратиться в другое существо, способная поглощать ее без ущерба здоровью. Важно еще и понимать, как работает это новое тело, и хотя бы примерно знать, что у тебя на тарелке и как это вообще надо есть, в какой последовательности, какие группы мышц напрягать и как именно. Я подумал, неужели все это цена, Внештат, цена моего понимания того, как Марти в свое время было тяжело приспособиться к моему образу жизни, как он давился чужой едой, не вызывающей доверия, пускал слюни через щели, превозмогал мысль о том, что ему приходится самолично убивать, чтобы прокормиться. Он сделал значительную паузу, вновь глубоко вздыхая, а затем заговорил опять, поднимаясь с матраса и садясь. «Знаешь, новое тело ни на что не влияет. Хищник в голове», он постучал себя пальцем по виску. «Я все еще очень хочу есть. Я, человек разумный, хочу совсем не то, что должен. Я не знаю, что я хочу теперь, внештат». Тот некоторое время молчал. «Так ты, голодный, хочешь доесть мой вок, пока горячий?» Он кивнул на бумажную коробочку, стоящую неподалеку от него, на рабочем столе. «Поешь, у меня тут осталось немного, в меня уже не лезет, а когда остынет, уже не так вкусно будет». Лютый поднялся, медленно, без особого энтузиазма, приблизился к предложенной ему белой коробочке, затем открыл створки, любознательно заглядывая внутрь, и вздрогнул, поморщившись. «Это еще что за хрень, черви?» «Это лапша, ее из муки делают. Попробуй, она очень вкусная и сытная». «Кошмар какой, на глистов похоже». Лютый снова поморщился, брезгливо отстраняясь. «Зачем делать еду такой неаппетитной на вид?» Внештат лишь пожал плечами, тихо хмыкнув. Кажется, он был немного расстроен его отказом, так что Лютый, вновь обреченно вздохнув, решил все-таки съесть это. В любом случае он и впрямь был должен с чего-то начинать. Ему удалось сделать это не без лишних приключений, так как эти скользкие покрытые маслом черви поначалу постоянно сваливались с вилки, но затем он все же как-то приловчился и дело пошло лучше. Надо сказать, что вкус был удивительно ярким. Нельзя сказать, что Лютый стал различать вкусы лучше или хуже, но он точно ощущал их как-то по-новому, возможно из-за того, что сами по себе они были ему в новинку. Удивительно разнообразные, удивительно интригующие и местами совсем даже неплохие. Его двойник был безумно рад тому, что Лютый все же согласился поесть что-то новое. Он двигался к успеху. «Теперь тебе придется питаться регулярно и разнообразно. Я уверен, ты вскоре привыкнешь и тебе понравится новая еда». «Спасибо», — поблагодарил Лютый, выкидывая пустую коробочку в мусорное ведро и проводя языком по непривычно тупым зубам, пытаясь выскрести какие-то остатки. «Это овощи такие странные?» «Да, вероятно, лапша была с овощами. Не представляю, насколько странным ты теперь ощущаешь все то, к чему я привычен с детства. Да я даже голос свой не узнаю теперь. Удивительно, что ты так точно понимаешь мои чувства сейчас». «Ну», — Внештат усмехнулся, — «мы с тобой один человек, как-никак. Хотя я тоже пока не совсем привык к тому, что теперь ты чаще всего выглядишь как я. Надо сказать, я так привык к тому, что ты такой большой и зубастый, что мне даже жаль немного. Мне нравится твой изначальный облик, он крутой». Лютый вновь подошел к зеркалу и взглянул на нового себя. Он долго рассматривал свое человеческое лицо без щелей, без чешуи на шее, без больших красных глаз. Впрочем, глаза его были все такими же печальными, как и раньше, просто другого цвета. «Наши лица теперь почти идентичны, а я все равно вижу тебя безумно красивым, а себя безумно уродливым», — произнес он хмуро. Внештат почувствовал легкое смущение от такого откровения, а затем просто молча поднялся, подошел к Лютому со спины и, встав вплотную, тоже заглянул в зеркало через его плечо. Теперь они оба отражались в нем, и они действительно выглядели как идентичные близнецы, за исключением одной маленькой детали. «Все дело в шраме», — наконец сказал Внештат. «Шрамы украшают мужчин. Тебе стоит обзавестись таким же, только с другой стороны, для симметрии». Он поднял руку и пошевелил указательным пальцем около левого глаза Лютого. «Я бы хотел смотреть в тебя, как в зеркало». Тот тихонько усмехнулся, отводя взгляд. «Дикий», — сказал, — «никаких шрамов, татуировок и пирсинга». Лютый с сожалением прихватил пустую мочку уха, скучая по своей плаге. «Он прав. Тело перевертыша должно быть как чистый кусок глины, чтобы из него лепить что угодно и менять его целиком и полностью без каких-либо осложнений и помех». Затем он обернулся, посмотрев в сторону рабочего стола, где так и валялся без дела самурайский меч. «Интересно, Внештат уже обнаружил потайную кнопку, включающую огненный режим?» Там же, на столе, лежала не до конца зашитая форма, его израненная вторая кожа. Глаза вновь потускнели, и Лютый виновато вздохнул, опустив голову. «Скажи, ты злишься на меня? Как можно?» спросил двойник, разворачиваясь к нему лицом. Тот продолжал прятать взгляд, опуская голову еще ниже. «После всего, что я сделал, Лютый, ты мой друг. Ради меня ты отказался от своих хищных принципов и пожертвовал собой, чтобы я смог жить. А потом ты отказался от столь желанной тобой смерти, чтобы не оставлять меня одного. Ты думал, я этого не замечу? Кем я должен быть, по-твоему, чтобы отвергать тебя после всего этого? Ты можешь думать и говорить о себе что угодно, но я то вижу, кто ты. Странный, не идеальный, как и никто в мире, но ты идеальный». Лютый резко прервал его, наконец возвращая серьезный взгляд к его лицу. «Да брось, я серьезно. Я думаю, что ты идеальный, Рик. А я такой друг, что даже превратившись в такого же, как ты, человека, и даже наевшись этой, как же ее, лапшой, все равно продолжаю тайно хотеть, чтобы ты почесал мне брюхо изнутри. Потому что на самом деле, как бы я ни выглядел, внутри я все равно большой и страшный серый волк. Ты уж постарайся не съесть меня опять, ладно?» — усмехнулся собеседник. «Внутри тебя, конечно, хорошо, но снаружи мне нравится намного больше», — сказал он с улыбкой, и беспардонно прошелся пальцами по чужому брюху, почесывая его снизу вверх. Лютый весь вздрогнул и резко вытянулся, застыв на месте и едва не закричав. Внештат тотчас отдернулся. Взгляд его двойника был таким тревожным, будто прикосновение его едва не уничтожило. «Ох, прости, я...» Внештат на мгновение почувствовал себя идиотом, а Лютый почувствовал, как мягкая улыбка бесконтрольно растекается по его собственным губам. Он по привычке издал тихий рык, нелепый, больше похожий на короткое урчание. Он сделал шаг вперед и резко вжался в друга, обняв его. Он доверчиво положил голову на плечо и коснулся его щекой. Внештат замер от неожиданности, резко замолчав. Некоторое время он просто стоял так, пытаясь поверить в то, что Лютый действительно по-настоящему обнимает его. Затем он сам закрыл глаза, мягко вздохнул и улыбнулся. Его ладони легли на длинную спину, слегка сминая ткань халата в пальцах. Он снова слышал, как бьется сердце двойника, как будто это было его собственное сердце, прекрасно понимая, что больше никогда Лютый не сделает ему ничего плохого. Именно это Лютый и хотел выразить в своих объятиях. Он больше не слышал злой голос, он слышал только их общее сердце. Внештат совсем не боялся, хотя теперь прекрасно знал, на что Лютый способен и что творится у этого страшного людоеда в голове. Он действительно принимал его со всеми его странностями, от которых иные бы, нормальные адекватные люди с хорошим чувством самосохранения, шарахались как от чумы и с воплями бежали бы прочь. Но Внештат верил в него как в лучшего Рика, как в себя, и Лютому хотелось бы верить в себя точно так же. Они стояли так очень долго, и никто из них двоих не хотел прерывать этот чудесный момент, потому что оба ощущали, что в таком положении, обняв друг друга, они наконец-то пришли в равновесие. «Почти пришли. Ты дрожишь», — заметил Внештат вскоре. «Снова плачешь?» — Лютый собрался с духом, вернув своему голосу спокойствие. «Нет, я просто думал, что я переболел, но когда я снова увидел Марти и его семью, стало опять так больно, будто бы кусок души вынули». Взгляд Внештата метнулся к зеркалу, где на раме висели фотографии старых напарников. «Я понимаю это чувство, дружище», — произнес он с состраданием и утешающе похлопал его по спине, а затем вновь закрыл глаза и обнял чуть сильнее, немного раскачиваясь. «Все будет хорошо, все пройдет, это нормально, испытывать боль». Лютый тихонько пошатывался вместе с ним, позволяя покачать себя и продолжая прижиматься щекой и жмуриться. «Я не попрощался с Бет и Саммер, я не признался Марти, что это был я, мне не хватило духа принять ответственность. В последний момент я притворился тобой, так стыдно. Славно, что ты вообще нашел силы прийти и объясниться, даже если от моего имени. Было бы намного хуже, если бы перевертыш просто исчез и к ним бы вообще никто никогда не пришел и ничего не объяснил. Слушай, Люд, а я тут вспомнил. Помнишь, ты говорил что-то про значение имен и моря, говорил, что это очень важно. Ну, тогда, когда ты лежал кишкам наружу и бредил о касатках, помнишь? Ах, да, припоминаю. Расскажи еще». Лютый отстранился, чтобы снова видеть лицо собеседника. «Значение имен, ХМ, дай подумать. Так вот, знаешь, почему внештатный рабочий называется фрилансером? Потому что раньше фрилансерами называли вольнокопейщиков. Это древняя воинская профессия, свободные ни от кого не зависящие воины, которых нанимали за деньги. Один хрен, фрилансеры. Ланс, значит копье. Вероятно, имя Ланцелот тоже связано с копьем и самой профессией копейщика. Я не знаю, чем ты руководствовался, когда выбирал себе второе имя, но мне кажется, что так вышло не случайно. Ты не только внештатный, но ты также еще и копейщик, и рыцарь круглого стола. Тебе это очень подходит. Ланцелот, значит, а ты у нас король Артур, а я дракон. Забыл? Прожженный ты романтик. Тебя так послушаешь порой, диву даешься, сколько у тебя в голове всего, и описываешь все сочно. Почему ты до сих пор книги не пишешь? Да, мне много кто говорил. Я думал об этом. Я хочу написать что-нибудь, хочу выразить все, что думаю и чувствую. Если я смогу рассказать историю, может, тогда мне станет проще? Да, я более чем уверен. Творчество – это то, что тебе сейчас необходимо. Лютый легонько улыбнулся, а затем снова отвел потухший виноватый взгляд. Ну что опять? Внештат попробовал заглянуть ему в глаза и даже коснулся рукой его щеки, поворачивая голову обратно к себе. Но тот зажмурился, чтобы не смотреть, прижимаясь щекой к ладони. Когда я разорвал твою форму, я думал, что ты разозлишься и убьешь меня. Но ты выглядел таким потерянным. Его голос дрожал и становился тихим и хриплым. И ты был таким вкусным в тот миг. Ну все, хватит. Тот положил руку ему на плечо и потребовал, чтобы он отправился вместе с ним к матрасу. Это уже самоедство. В плане, хорош уже себя накручивать. Я сказал, что все нормально. Починю я ее, починю. Он присел на край, похлопав себя по колену. Немного помедлив, Лютый устроился рядом, положив голову ему на колени. Чужая ладонь тут же мягко опустилась на его висок и успокаивающе провела по волосам. «Слушай, а ты еще когда-нибудь будешь принимать свою лютую форму? Я понимаю, что ты очень хочешь стать обычным человеком и сейчас тебе хочется быть как я. Но, все же, я приму этот вид, если хочешь. Но давай чуть позже, когда переварю новую пищу. Не хочу курьезов». Внештат понимающе кивнул, немного обрадовавшись. Затем он спросил: «Так значит, путь к твоему сердцу буквально лежит через желудок?» «Выходит так». Лютый едва повернул голову в сторону чужого живота, закрывая глаза и прислушиваясь к естественным звукам работы организма. «А знаешь что, Внештат, если бы ты тоже был хищником, я бы запросто отдался тебе на съедение, без раздумий». Тот неловко и странно усмехнулся. «Ты очень странный, Лютик. Мне твои странности, конечно, по душе, но есть своего друга я бы точно не стал. Поэтому я и сказал, если бы ты был хищником». Дикий все еще сидел на пороге своего дома в компании чая и дружественных существ. На плече компаньон. С одной стороны от него сидела догрызающая кость гидра, а с другой неясно откуда вообще взявшаяся лысь, поглаживающая мирно дремлющую рядом пернь по рыжей жесткой шерстке. Дикий забыл о том, что лысь все это время была здесь. Вспомнил, только когда в его руках вдруг оказался чай. Наконец-то он стал способен повалять меня в грязи. Прекрасно, прекрасно, прекрасно, немного удивилась машина, склонив голову на бок и едва шевельнув гребнями. Ты создал себе противника, превосходящего тебя по силам. Нравится результат? Дикий закрыл глаза и приподнял уголки губ. Я не создал противника, он помотал головой, усмехнувшись. У Лютого нет причин быть моим врагом, пока я не угрожаю ему и его возлюбленному. А я и не собираюсь. Я не создал врага. Я отблагодарил друга за мое спасение, а еще заставил интересную мне зверушку с хорошим потенциалом продолжать хотеть жить, а также сделал ее еще интереснее. Хе-хех. Пусть Лютый и дальше думает, что идея жить и быть перевертышем, чтобы защищать от меня Внештата, пришла ему в голову самостоятельно. Я бы скорее сам себя сделал оборотнем, чем отдал столь большую силу этому скучному и слишком правильному человечишке. Это было бы абсолютно бессмысленно и уныло. Манипулировал его решением, а ты хорош, заметила лысь. А то, кому от этого стало хуже? Я не говорю сейчас про тот саженец на заднем дворе. Дикий снова усмехнулся, мотнув головой и показывая жестом куда-то назад. Мда, бедное одинокое деревце. Так вот, я считаю, что перевертышем должен быть настоящий оборотень, хищник, человек-зверь, каким Лютый и является. Нет, вы только посмотрите, на что он способен. И это он даже толком не воспользовался своей новой силой. Он победил меня своим имплантом. Но его посыл, его ярость, эстетика, его умение подгадывать момент, его честь. Так что все теперь встало на свои места. Мне весело. Лютый счастлив. ХС-128 страдает. В конце концов его разум должен быть заточен и провести бессрочный остаток своего существования в полном одиночестве и невозможности изменять в себе что-либо или двигаться куда-то. Думаю, рано или поздно он сам себя и уничтожит в таких условиях, либо изменится очень сильно. Что ж, произнесла Ис снова. Посмотрим, как вся эта история будет развиваться дальше. Посмотрим, произнес Дикий, а потом хмыкнул. Слушай, Гидра, пойди-ка поохоться на что-нибудь в старом городе. Только не истребляй все, выбери какую-нибудь одну цель и растягивай ее на подольше. Радостно клокоча, машина вскочила и направилась в сторону городка, предвкушая веселье. Ис и Дикий остались в компании неразумных, по крайней мере не владеющих речью тварей, попивая чай и довольно долгое время сохраняя молчание. «Ты не говоришь, но я знаю, ты во многом не согласна со мной и моими методами», — наконец заговорил Дикий. «Я во многих вещах вызываю сомнения, я вообще весь довольно сомнительный, но мне ведь плевать. Думаю, рано или поздно даже ты, паскуда, захочешь сбежать от меня, и тогда ты прикончишь меня», — преспокойно произнесла она, пожав плечами и снова ныряя мордой в кружку. «За ненадобностью, за потерей интереса», — Дикий улыбнулся и помолчал, медитативно перекатывая в пальцах свободной руки черный кругляшок чужой плаги. «Да, это было бы очень логично, учитывая, что меня очень бесит, когда со мной не соглашаются. Но, как ни странно, я с удовольствием и легкостью отпущу тебя, позволю без потерь просто уйти. Да, ты можешь уйти в любой момент вернуться, в любой момент не возвращаться никогда. Но пока ты тут и слушаешь меня, я буду рассказывать свои истории. Ты не против снова послушать меня?» Ис снова пожала плечами. «Валяй, ты любишь поболтать». Тот вздохнул, готовясь говорить долго. «Так вот, тело перевертыша, оно не дает мне покоя. Оно удивительно. Те его части, которые должны быть мертвыми. Ну, знаешь, внешний роговевший слой кожи, волосы, кости, все те клетки, которые по сути являются отмершими. На самом деле они лишь притворяются мертвыми, но готовы в любой момент по желанию перевертыша ожить и перестроиться в совершенно другую форму и даже поменять специализацию. Удивительно, не так ли? Но это далеко не все. Вот что, перевертыш может измениться полностью, стать любым гуманоидом, воссоздать любую структуру, орган, ДНК. Но как ты думаешь, какую часть своего тела ты, будучи перевертышем, при всем желании никак не сможешь изменить? Какой бы вид и свойства ты ни принял? Ис задумалась, но сходу ответа не нашла. «Микрофлора», — наконец сказал Дикий, — «неотъемлемая часть любого организма, по сути являющаяся скоплением других микроскопических существ, а не частью тела. Так вот, микрофлора перевертыша — это что-то совершенно уникальное. Я никогда не видел ранее таких бактерий. Они тоже способны быстро приспосабливаться к изменяющейся среде своего хозяина. Но сами они по сути не меняются так уж сильно, всегда оставаясь собой, они не копируют другие виды. Это наталкивает меня на мысль, что способности оборотничества – это по сути своей не что иное, как результат болезни. Это действительно ужасно интересно. Да, я предполагаю, что часть микроорганизмов, которых я обнаружил, является возбудителем некой болезни, которая однажды поразила тело и нервную систему Рика XC-128. Они создали с ним некий симбиоз. Я пока не знаю, как он заразился, где он это нашел, да и как вообще можно заболеть этим, не будучи его потомком. Потому что сам он явно где-то это подцепил, может специально, может случайно, черт знает, сам он, конечно же, свой секрет не расскажет, особенно будучи деревом. Но мне все равно кажется, что благодаря лютому я чертовски продвинулся в этом деле и сейчас стою на грани важного открытия. Для себя по большей части, как и всегда, не для кого-то еще. Я не думаю, что труд об этом должен быть опубликован в открытом доступе. Дикий еще долго говорил. У него были свои удивительные истории, которыми он жаждал поделиться. О науке, о вирусах и клетках, о костях и перьях, о древних вымерших видах и новых видах, недавно возникших и недавно открытых, о перевертыше, об обновленном лютом, о себе. Чуть подернутые загадочным мистицизмом истории самого лютого, которые теперь он не только рассказывал, но и описывал в своей книге, пусть и были немного им приукрашены, но отличались какой-то страшной искренностью и проникновенностью. Он щедро вкладывал в них всю свою боль и все свои мысли, что у него накопились и рождались попутно в ходе раздумий над всем произошедшим. Он также много писал о себе, и немногим меньше о перевертыше и внештате. Моя история не была исключением. Она закончена, но у меня все еще осталось кое-что, что я хотела бы поведать вам. Кое-что очень важное о лютом Рике. Послесловие. «Одинокая душа», — сказал кто-то из читателей однажды о лютом Рике. О нем ли на самом деле? Это случилось еще зимой, до того, как мы закончили работу. Мы сидели на моей маленькой кухне в новой квартире, где наконец-то только-только был завершен ремонт. Думали о концовке, пили чай. Я, ядерно-сладкий, с 6 ложками сахара, гвоздикой, щепоткой перца и кусочком жгучего имбиря. Он, просто зеленый и без сахара, правда добавив в него капельку рома из фляги. Его шею неизменно стерегла моя черно-белая куфия. Не помню, почему именно этот предмет стал его любимым аксессуаром, но теперь как никогда понимаю, насколько хорошим было решение отдать этот платок ему. И даже не потому, что он был ему к лицу, он был к его характеру. В этом простом предмете оказалось намного больше смысла, чем я могла представить вначале. Я, как в последний раз, любовалась его худым и гордым профилем хищной птицы, что так нравится мне. И почему-то в этот раз мне было как никогда тяжело заговорить с ним. Но мне просто необходимо было придумать, каким сделать последний, завершительный аккорд в моей песне, чтобы он звучал. «Ты правда совсем не злишься на меня?» — спросила я наконец. «Это жестоко. Все могло бы быть с тобой намного мягче. Реши я все иначе. Я могла бы написать добрую историю». Рик поморщился, чуть мотнув головой. Он пытался согреть руки. Обе его огромные ладони жадно обхватывали дымящую паром кружку. «Хорошо, что я нашла крупную посуду ему под стать. Это было бы глупо, слабо и бессмысленно», — ответил он, смотря в окно перед собой, а затем его рубиновые глаза метнулись в мою сторону, хотя и не встретились со мной взглядом. «Послушай, истории и картины, написанные кроличьей лапкой, никого ничему не учат и художественной ценности не несут, и расскажут они в разы меньше, чем те, что написаны слезами и кровью. Они для тех, кто не хочет задумываться и расти, для тех, кто хочет просто убежать в страну вкусных, но несбыточных грез. Но в жизни так не бывает. Да и ты не такая. Ты, прежде всего, учитель, суровый учитель. Ты как сама жизнь. Ты ведь хотел сказать что-то вроде истории, написанные сахарным сиропом? Хм, да, думаю, говоря твоим языком, именно так и можно интерпретировать мои слова. К тому же, я знаю, зачем все это было. Твоя история, наша история, она говорит намного больше, чем могла. Да и кто мы такие, чтобы купать себя и других людей в сопливых сказочках с однозначно хорошим концом? Не для того ты работала над этим. Нет, совсем не для того. Я должен умереть, Римора. Он прекрасно знал, о чем говорил. Мы оба это понимали. 4 года. Перевертыш, моя первая и, надеюсь, далеко не последняя столь длительная и масштабная работа, научившая меня очень многому. Мне действительно нравилось трудиться над ней. На ее примере мне стало многое понятно про то, как строится хороший сюжет, как создаются и выдерживаются интриги, как увязываются друг с другом события, как создается атмосфера, как рождаются многогранные сложные персонажи и как происходят их диалоги, так похожие на живой разговор реальных людей. Особую странную гордость я испытываю за конфликты. Раньше писать их было значительно сложнее, потому что тяжело заставить любимых тобой персонажей ссориться и причинять друг другу боль на ровном месте. Однако далеко не все это было в ней главным. В первую очередь эта история, позволившая мне выжить в особо тяжелый и драматичный момент моей собственной жизни, буквально найти силы, чтобы не сойти с ума окончательно и не наложить на себя руки. Да, я не побоюсь сказать об этом на полном серьезе, вслух, без желаний что-то приукрасить и сделать еще драматичнее, чем есть. Только голая правда. Некоторые люди не понимали, зачем я пишу это, находили всю затею глупой и абсолютно бессмысленной, как и фанфикшн в целом. Потому что фанфикшн — это несерьезные произведения. Ну-ка, подержите мой чаек, все, кто так считал. Хрен я сдохну, пока не расскажу задуманное до конца. Хрен я брошу все на половине пути. Они все должны знать правду, должны знать, что со мной случилось. Таковы были мои мысли. Иногда, когда было особенно тяжело, приходилось писать через себя, но зато сейчас мне уже совсем не хочется умереть. Не хочется спиться или сколоться. Не хочется разрушать себя и бежать от реальности в деструктивный мир наркотиков. Лютый четко показал мне на своем примере. Вот что бывает, когда ты так делаешь. Вот что ждет тебя, если ты выберешь этот путь. Ты никогда не отмоешься, даже если захочешь, даже если вылечишься. Некоторые из вас, наших особо древних читателей, должны помнить и знать, что изначально перевертыш был текстовой ролевой и у него был не один, а два автора, которые были очень близки и неразлучны практически 10 лет. Мы были Рик и Морти. Много раз мы оба помогали друг другу, выручали из разных сложных, порой реально опасных ситуаций, вместе путешествовали, росли, смеялись, решали проблемы, ссорились, мирились, находили друзей, играли, поддерживали друг друга. Люди приходили в нашу жизнь и уходили, сменяясь другими, они начинали встречаться друг с другом и разбегались по пустякам. Но мы всегда были, что бы ни происходило, и для многих наших знакомых мы были золотым примером непоколебимой верности друг другу. «Идеальные отношения», — говорили они, — «и перевертыш был не более, чем увлекательным совместным приключением, полными захватывающих, забавных и милых моментов, немного приторно отражающих нас самих. Просто игра. Итог этой истории должен был быть совсем другим, диаметрально противоположным. Задумка на финал, к которой мы пришли вместе, дословно звучала так. Маленький Морти встанет перед выбором. Его родной Рик, который выглядит приветливее и в целом привлекательнее, но которого он практически не знает, или Лютый, вместе с которым они, несмотря на его не самый простой характер и образ жизни, прошли огонь и воду. И он, конечно же, по классике доброго приключения сделает выбор в пользу Лютого, превратившись в Дирус и дав обидчику коготками по морде. Но в жизни даже самые красивые истории порой не заканчиваются так, как нам бы хотелось. По крайней мере не для всех. И счастье одних людей скорее всего стоит на костях других. Так, увы, бывает часто. Человек, писавший со мной, долго живший со мной, друживший со мной почти половину моей жизни, горячо любимый мной, бывший центром моей вселенной, сделал выбор не в мою пользу, но в сторону человека, которого он знал от силы пару месяцев. На то были причины, ни без них, ни без моей вины, со мной действительно было не все так гладко и просто, а он действительно был привлекательнее во многих отношениях. Но когда произошел тот случай, я оказалась к нему абсолютно не готова, до последнего не ожидая удара под дых и надеясь на лучшее. Я ведь верила в нашу связь, я доверяла больше, чем самой себе, готова была отдать ради своего Морти все, что имею, последнее, самое дорогое, исполнять любой каприз как долг. У меня буквально рвало крышу. Я отвыкла от ощущения, когда рядом никого нет. Мне казалось это страшный сон и мне хотелось проснуться. Мое сознание не понимало, не хотело это принимать, оно было разбито на куски, оно горело и рушилось, оно металось от одного мнения к другому, как флюгер в бурю. Это было настоящее безумие, стихийное, бесконтрольное, и я даже не могла понять, что я хочу на самом деле. Отпустить и принять, бороться, просто добить себя, или убить и уничтожить вообще все, на что у меня хватит силы, обозлившись на весь мир. Меня терзали мысли об убийствах. Общаться со мной стало невозможно и невыносимо. Мои старые друзья отвернулись от меня. Я просто не знала, кому и как рассказать, как выразить всю ту боль, страх, обиду, любовь и ненависть, которые бушевали внутри, убивая мой разум. И чтобы окружающие не говорили мне: «Ты преувеличиваешь, люди после 40 лет совместной жизни в браке расходятся. 10 лет это срок, но не такой уж и большой. Это не стоит такой драмы. Это не твой человек. Ты найдешь кого-то еще. Еще вся жизнь впереди. Прекрати, ты ведешь себя как ребенок. Ты слишком фиксируешься на прошлом». Я знала все это. Я просто хотела, чтобы меня наконец, черт побери, поняли. Чтобы хоть кто-то понял, насколько мне больно и насколько тяжело держать в себе это и почему, по какой причине. Чтобы они поняли, что я просто не в силах контролировать себя, как бы я ни пыталась. Биохимия – это очень страшная вещь, во все времена толкающая людей на безрассудные и непоправимые вещи на протяжении всей человеческой истории. Я хотела, чтобы люди увидели, каким жестоким и страшным я вижу мир, в котором я не могу довериться никому, даже если люди добры ко мне, улыбаются, выражают симпатию, клянутся в своих благих намерениях и даже пытаются помочь. Я не могу знать, кто из них, этих страшных людей, диких и лютых, и через какое время воткнет мне нож в спину, неважно по какой причине, просто потому что хотят стать счастливее. После всего этого кому я вообще могу доверять, кроме себя, и где мне искать в не менее жуткой и лютой себе храбрость открыться кому-то и быть перед ним уязвимой? И когда же вы, страшные люди, наконец осознаете, насколько порой смертельно больно делаете друг другу лишь потому, что трава на чужих лугах кажется вам зеленее. Наши пути разошлись, друзья отдалились и почти исчезли. Родители не могли понять и не могли помочь мне. Идти к психотерапевту не хватало храбрости и сил, хотя я не раз собиралась, зная, что я совершенно не в порядке. Слушая злой голос, я лежала под своей кроватью в доме отца и желала просто растаять, иссохнуть без воды и пищи. Со мной остался только лютый рик и недописанный перевертыш, осколок прошлого, который одновременно согревал и приносил мучения, застряв где-то в душе. Я решила не бросать его, а просто написать о том, что ощущаю. Все, что чувствовал и говорил Рик в своем последнем разговоре с Марти, прежде чем он был убит на свалке, все, что он пережил в этой истории, немного видоизмененные в угоду сюжета мои собственные слова и ощущения, которые мне хотелось как-то выразить. Волк в овечьей шкуре и на память это главы, искренне и в подробных мелочах описывающие мое состояние на тот момент. Смерть души, попытки воскреснуть, метание, боль. Мы с Риком буквально плакали одними глазами на двоих, пытаясь пережить это и как-то заставить себя двигаться дальше. Вместо того, чтобы просто перестать писать и делать что-либо. Вместо того, чтобы просто опустить руки и лечь на дно свалки, куда нас выбросили. Вместо того, чтобы перестать существовать вовсе. У меня никогда не было проблем с наркотиками и алкоголем, как у Лютого, но я плотно сидела только на одном наркотике. Имя ему – любовь. Я знаю по себе, что слезть с тех гормонов, появляющихся в теле, когда тебя взаимно любит, не менее тяжело и не менее больно, когда тебе вдруг перестают их поставлять. Так или иначе, у нас получилось побороть зависимость. После того, как наши миры были лишены центральных опор и были разрушены до самого основания, пинками, через себя, по кусочкам нам обоим пришлось собирать друг друга заново и переродиться, чтобы многое переосмыслить, понять, кто мы на самом деле, стать сильнее и взять новый курс. Ненавидим ли мы маленького Марти в данный момент? Нет. Простим ли мы его когда-нибудь в полной мере? Едва ли. Хотим ли мы, чтобы кто-то еще ненавидел его? Тоже нет. В конце концов, он просто часть истории, безобразной и страшной, но все еще прекрасной со стороны безучастного зрителя. Я с уверенностью могу сказать, что Лютый, несмотря на то, что он нереальный человек из плоти и крови, а всего лишь кусочек моей собственной фантазии, был моим лучшим и единственным другом на протяжении долгого времени. И он продолжает быть моим другом и сейчас, даже когда его история подошла к логическому финалу, а я больше не чувствую уничтожающей меня изнутри ненависти. Даже когда рядом со мной наконец появились настоящие люди, с которыми я могу свободно общаться, Рик по-прежнему тот, кому я доверяю абсолютно все, что во мне есть. Все это время он был рядом, помогая мне почти полностью избавиться от этой тьмы и пережить невыносимое по первому времени одиночество, пока я к нему не привыкну. Он защищал меня от криков жестокого голоса в голове, посещающего меня ближе к ночи и иногда даже днем. Я, в свою очередь, помогла ему рассказать его историю. Сейчас я думаю, что настало время наконец предоставить его самому себе и начать повествование очередных захватывающих легенд про новые невероятные миры и судьбы существ. Я знаю много хороших историй, и уж что я и поняла про себя наверняка, так это то, что мне хорошо удается быть рассказчиком. Лютый с этим согласен, он такой же. Теперь я хочу от своего имени сказать спасибо именно вам, читателям, случайным и не очень. Спасибо, что вы прошли со мной весь этот путь. Неважно, следите ли вы за проектом почти с самого начала или присоединились недавно, неважно, будете ли следить за моим творчеством и моей судьбой дальше или оставите меня на этой ноте. Это было очень важно для меня. Меня по-прежнему греет мысль, что столько совершенно разных и не похожих друг на друга людей, ничего не побоявшись, добрались до этой страницы, оценили мои старания и не перестают раз за разом говорить мне, что это одна из лучших работ в фандоме. Пусть она не так популярна, пусть обладает совсем другими настроениями и мотивами, нежели оригинал. От старого Рика и Марти в ней остался, пожалуй, лишь сеттинг. В остальном это совершенно другая история о других вещах. Но, черт побери, спасибо Харману и Рейланду за этот гибкий, неиссякаемый мир всего, о чем только можно подумать, официально дающий такую свободу для творчества. Спасибо и тем, кто помогал мне писать, вдохновлял, иногда отыгрывал со мной отдельные моменты, обсуждал со мной главы и придумывал шутки. Вы очень важны, ребята, и много для меня значите. Ваши персонажи, нашедшие отражение в главах, тому подтверждение. Помните об этом. Если вы попадете в беду, которая будет даже суровее и тяжелее моей, просто помните. Как бы банально это ни звучало, вам нужно найти в себе силы зацепиться за что-то, чтобы помочь себе сначала не утонуть, а затем выбраться. Неважно, что станет вашей целью, даже если она будет казаться глупой и бессмысленной для окружающих, неважно, сколько времени это займет. Главное, чтобы это было важно для вас и заставляло вас чувствовать себя полноценно. Не отпускайте ее до победного. У меня в груди и горле неслабо кольнуло. Лютый, наконец обратилась я вновь, чувствуя, что скоро не сдержу подступающие слезы. Я должна сказать тебе, у тебя вышла чудесная книга. Не могу знать, куда дорога приведет нашего маленького Марти, однако у тебя, старик, все точно будет хорошо. Тот фыркнул в поднесенную к лицу кружку, чуть ухмыльнувшись щелями и отводя глаза в сторону. Не будь настолько сентиментальной, ты же знаешь, что я не могу. Я чертов сопливый романтик. Сделав пару глотков, Рик отстранил от себя чай, склоняя большую лохматую голову. Как и я. Знаешь что, лютый Рик, нет, тебя ждет хороший конец, и твой персонаж будет жить, обновленным. Рано или поздно ты будешь счастлив, как и я. Я улыбнулась, придвигаясь ближе. Мне хотелось прижаться, обнять его крепче, зарыться в его халате. Лютый снова тихо усмехнулся моим глупостям, заново учась улыбаться. Он осторожно приобнял меня за плечо и придвинул к себе огромной когтистой лапой. В этих руках я всегда ощущала себя предельно безопасно, как в утробе матери, как в утробе хищника. Почему-то очень хотелось плакать, хотя я и понимала, что мы не расстаемся. Рик никуда не денется. Просто нужно принять, что колоссальная эпоха моей жизни наконец закончилась и уступила место другой, новой. Я выросла и больше не нуждаюсь в нем, как раньше, но от этого он не становится для меня менее важным и дорогим. Он – мое изогнутое отражение, брат-двойник из альтернативной реальности. Я знала, что ему тоже грустно и немного тревожно. Перемены пугают нас, ведь мы не можем знать, что будет с нами дальше в страшном мире, где собаки едят друг друга, где реки едят друг друга. Но мы справимся. Сейчас уже 2021, а мне недавно вспомнился тяжелый стих, который я написала давно, аж 15 ноября 2017 го. Должно быть, это как раз был период самой сильной и невыносимой боли от расставания. Это было мощное заклинание, обращенное к Лютому. И теперь я вижу, что оно сработало чертовски верно. Рику оно до сих пор нравится. Ты вырос, кроха, я состарился. Ты спи, ожидая дня рождения, а я уйду под утро, чтоб не вернуться. Пришла пора, взрослей, а я возьму себя под руку, когтистую, костлявую ладонь, себя того, что с чешуей и лютым взглядом. Пусть уведет меня в рассвет, пусть станет моей тьмой, пусть проглотит, пусть укроет под халатом и платком, надежно в теле слабости сокрыв. Путь раскроит и раскромсает мою плоть кинжалами зубов, как хочет пусть сломает. Пусть сделает меня собой, забрав меня под утро, и будет одиноким здесь, но в безопасности сокрытый, от мира, полного тревог. Пей, мой друг, сладкий чай, на 6 чайных ложек яда, теперь тебе не страшен он, теперь тебе он будет сладок. Мальчик вырос, мой старик, забудь, прими меня как дар, дай мне возрождение из праха, возьми меня в ладони, когтистые, костлявые, холодные, ладони, возьми, и скрой меня, в чреве.